Он дождался, когда все высказались, и, преодолев заикание, заговорил. Он с яростью и возмущением объявил, что в России нет флота. — Да, да, — повторил Невельской, шагнув вперед и раскидывая руками. — У нас нет, — заикаясь, продолжал он, — нет флота, который мы должны иметь. — Так нельзя говорить, — возмущенно заметил лейтенант Римский-Корсаков. — У нас есть прекрасные суда. Возражения посыпались со всех сторон. — Ты хватил лишнего, Генаша. Офицеры знали крайнюю впечатлительность и темперамент Геннадия. Ему прощались весьма резкие суждения за то, что он прекрасный моряк, талант, Архимед, как прозвали его еще в корпусе. Все знали, что Геннадий мог заблуждаться, на что он честен и патриот до мозга костей. Но сейчас все были раздражены, и дело запахло ссорой. — А Невельской, — говорил так именно потому, что, быть может, сильнее всех из присутствующих, любил русский флот. И ему сегодня было больнее всех. Он знал достоинство русского флота, желал ему славы и могущества, но он также видел много недостатков, которых не замечали или находили естественными другие офицеры. Он всегда ревниво замечал эти недостатки везде и всюду и считал своим долгом говорить о них. И хуже всего, полагал он, что с каждым годом наш флот все сильнее отстает. Именно так, господа. Наш флот с каждым годом отстает. Это горькая истина. Есть хорошие корабли, хотя их мало, прекрасные матросы и офицеры, но флота, господа, флота, который нужен такой огромной стране, как Россия, нет. Век парусных кораблей кончается, а мы... Невельской разволновался. «Ты, как всегда, преувеличиваешь», — сказал лейтенант Казакевич. «Нет, господа, я не преувеличиваю. Признайтесь, хватили лишнего, Геннадий Иванович». В заметке Невельской видел не только клевету на Аврору, но и пренебрежение к русскому флоту и к русским вообще. С этим согласились. «И она смеют так писать!» — воскликнул он. «Смеют!» Это новое заявление вызвало взрыв возражений. «Ты в своем уме? Вы согласны с газетой? Кто? Я?» Оскорбленно крикнул Невельской. «На дуэль вас, Геннадий Иванович!» Полушутя отозвался Римский-Корсаков. С Невельским считались. Он был несколько старше всей этой молодежи и привык ею командовать. Его уважали уж по одному тому, что он был вахтенным начальником Константина. В этой должности нужно было превосходное знание морского дела, образованность, умение, такт и огромная выдержка. Юноша князь был силен и ловок, но нервен, нетерпелив и капризен. Константин не мог выстоять и обедни в церкви, бледнел там от духоты и от запаха свечей. Ему делалось дурно. Ему часто надоедало стояние на палубе и однообразный вид моря, и все одно и то же. Одно и то же, а надо было стоять всю вахту на ногах, следить за парусами, за компасом, за ветром, людьми, командовать, мгновенно улавливать все, что происходило вокруг. К этому приучали Константина и Литки, и капитана, и бессменно его вахтенный начальник, неотступно бывший при нем во время вахты и служивший ему примером. Он обязан показывать князю, требовать с него, делать все твердо, без колебаний, без ошибок и очень почтительно, как и все. Надо было следить за князем. Однажды у берегов Швеции волной чуть не сбило Константина с ног, понесло к другому борту, и Невельской мгновенно схватил его. Невельской, крепкий, с железным здоровьем, всюду успевал, и в то же время никаких лишних разговоров. Сдержанность входила в плоть и кровь его, когда он был на вахте, хотя он уж не думал, как в первые годы, что за каждым его словом и шагом следят. Проведя годы подле великого князя, Невельской привык смотреть на него и на всю царскую семью, члены которой часто бывали на судах перед отходом Константина в плавание, как на обычных людей, и он прекрасно понимал, что эти люди не знают флота. Царь тоже бывал на Авроре. Он знал Невельского как лучшего вахтенного начальника, царь даже прощал ему заикание, но относился к Невельскому без должного уважения. Товарищи любили Геннадия, но не все. Многие завидовали ему. Его рассуждения на общие темы офицера находили забавными и слушали их с удовольствием, но в них видели не силу, а слабость сильного человека. А силу Невельского видели в его служебной близости к Константину и в его будущей карьере. В России это было время раздумий и разговоров в большей степени, чем дел. За резкие и пылкие суждения Невельского считали чем-то вроде забавного оригинала. Иногда он обижался, доказывал свое, горячо спорил, но все служебное в нем признавалось, а его рассуждения не всегда принимались всерьез. Но как оригиналу ему разрешалось больше, чем другим. Однажды еще, учась в офицерских классах, он самого царя ухватил за пуговицу. Но сегодня, по общему мнению, Геннадий зашел слишком далеко. Ему отвечали, что русский флот силен, и что на Балтийском и на Черном морях наш флот сокрушит любого врага и таким образом выполнит свое назначение. Особенно защищал русский флот и спорил с Невельским 25-летний лейтенант барон Гейсмар. Он всегда смотрел на Невельского холодно, считая, что тот занимает положение не по заслугам. Что может привлекать к нему? С иронией и сознанием собственного превосходства, думал барон. Нет, он обыкновенный, ловкий, правда, но самый дюжинный. — О чем говорит сегодняшняя статья? — почти кричал Невельской. — На любом английском судне можно найти непорядок. Но если мы об этом напишем, никто не поверит, не в этом дело. Дело в нашем положении вообще. У нас флот отстал, мы закрыты, у нас опять нет выхода, окна в мир. Со времен Петра Великого мир стал больше, а Англия сильна колониями, связями со всем миром, поэтому они осмеливаются. У нас нет океана, у Англии открыты все пути. А где океан у нас? Где? Но вроде так повелось, что офицеры спорили и говорили между собой на любую тему. Часто высказывались критические суждения о порядках на флоте и в России вообще. Не все и не всегда соглашались с этими резкими суждениями. Но среди офицеров не было доносчиков, и никто никогда не чернил товарищей перед начальством. Это был один из способов воспитания Константина, принятый Литке. Он предоставлял Константину слышать разные взгляды и обо всем судить самому. Но, несмотря на общее недовольство и возражения, некоторые офицеры начали соглашаться с Геннадием. В конце концов все понимали, что хотел сказать Невельской, а молодой лейтенант, воин римский Корсаков, очень любивший послушать Невельского, открыто согласился с ним. — Правильно, Геннадий Иванович. — У нас нет океана. Вы правы, — поднимая руку, громко объявил он из своего угла. — Век парусного флота кончается. Только зачем же принимать к сердцу дрянную газетную статью? Появился капитан и одним этим не дал разыграться страстя молодых офицеров. Но он так же быстро ушел, как появился. Без него зашел разговор о том, что надо же сделать, чтобы наш флот не уступал английскому. На Авроре ждали, что все будет разрешено, когда, наконец, Константин вступит в управление флотом. В то время на него возлагались большие надежды. Все ждали, что воспитанник Литки очень много сделает для флота. Заговорили, что надо расширить влияние России. «Нужен океан!» — перебил всех Невельской. «Так где ж его взять?» «На Тихом океане!» — заикнувшись, ответил Невельской. Его не сразу поняли. Послышались любезные иронические вопросы. «Как на Тихом океане?» «Будущее русского флота там, на Камчатке?» «Нет, не на Камчатке!» — запальчиво ответил Невельской. «А где же?» «На Амуре и в портах южней!» Это было так неожиданно, что все расхохотались. Геннадия начали поддразнивать, зная, что он сейчас разъедится. Почему Сибирь безлюдна? Почему она бедна, обладая всеми неисчислимыми богатствами? Разгорячился Геннадий. Она заперта, забыта, у нее нет общения с миром. Выход на Тихий океан по Амуру — вот что нам нужно. Ах, вот к чему! — раздались возгласы. «Почитайте, господа, Последние американские газеты. Какое значение они придают Тихому океану? Американцы предвидят на нем будущее и рвутся к нему, а мы... Ухватил он за пуговицы лейтенанта Грэвенса. А у нас там морская граница протяженностью в 1000 миль. У нас Аляска глохнет. Когда он заговорил про американцев, возражения и насмешки стихли. Невельской сказал, что на Тихом океане Россия создаст могущественный флот. Там будут торговые связи со всем миром, открытые морские пути, простор, школа для русских моряков. Свободный морской путь откроется во все страны. Сибирь разовьется и даст средства для торговли. И ни Дарданелл, ни льдов на пути у нас. «Но как открыть Амур, когда он закрыт?» — спросил барон Грэвенс. «Кем? Природы? Неверно?» — неожиданно спокойно ответил Невельской. «Открыть Амур должны моряки. Это возможно». Он стал приводить доказательства. Молодежь слушала с интересом. «Ты прав. Прав, Архимед!» — своим приятным баском сказал Петр Казакевич. «Даже этот выдержанный...» Молодой офицер объявил сегодня, что, безусловно, проблемы Тихого океана надо, наконец, разрешить, и что он склонен согласиться с Невельским. Несмотря на все упреки, колкости и возражения, Невельской чувствовал, что сегодня сильно поколебал офицеров, заразил их своими сомнениями, внушил, что Балтийское море для России далеко не все. «Они еще поймут, что нам надо», — думал он. Капитан вызвал Невельского, и он ушел, мысленно улыбаясь, с видом победителя. Он мог бы сказать офицерам еще многое, о чем думал последнее время. Об экономике, машинах, торговле. О том, что моряки могут помочь развитию, хотя бы далекому будущему развитию народа своими открытиями. Что народ пойдет на новые земли, будет переселение в Сибирь. Он понимал, что в Европе недаром так много кричали и спорили об экономике, о положении рабочего, об условиях фабричного труда. Он тут всего начитался и наслышался, и хотел бы еще на многое открыть глаза товарищам. Аврора ушла из Плимута. Офицеры побывали в Испании, Италии, Алжире, Греции, Турции. Зеленые водяные валы били в скалы Гибралтара. И за голубым морем белели глыбы Африки, и всюду встречался английский флаг, и всюду чувствовалось английское влияние. Невельской опять стоял вахту с великим князем, а в свободное время с жадностью читал или спорил и проповедовал. В горах Алжира и на развалинах Афин он думал о своем. Когда его спрашивали, о чем грустит, и почему такой рассеянный, он отшучивался, а на судне опять был лучшим вахтенным начальником. Однажды он сказал графу Литке, что после окончания плавания на Авроре желал бы пойти на исследование Амура и просит помочь. Эта просьба и последующие объяснения офицера понравились старому адмиралу. Действительно, пора было подумать о будущем. Плавание Константина через несколько месяцев закончится, и перед спутниками великого князя открывается карьера. По 6, 8, по 10 лет некоторые из них были привязаны к Константину, им даже не позволяло жениться. Теперь каждый мог подумать о себе, посмотреть вперед. Конечно, великий князь не откажет ни одному из них в своем покровительстве. Только сам Литке был невесел. Что-то судьба готовит ему. Куда он пойдет? Более 10 лет тому назад оставил он научную деятельность, и по приказанию царя стал воспитателем Константина. Он сделал для Константина больше, чем для родных детей. И куда ж теперь? Даст ли достойную должность меньшиков или выбросит его, как старый блок-шкиф? А в просьбе Невельского была отвага, любовь к флоту и России. Он правильно понимает, что будущее России там, на Тихом океане, огромно. Молодец. И мыслит правильно, — думал он о Невельском, — верно смотрит в будущее, мы задохнемся и снивыдем в мир через Тихий океан. Сам Литке не раз плавал по Тихому океану и всегда говорил своим питомцам, что там большое будущее. Но Литке был всегда осторожен, памятуя неприятности,

что транспорт, который в 1948 году должен идти в Охотск, и про который Геннадий спрашивал еще прежде, вот-вот будет заказан. Невельской немедленно обратился к Литке и к другому своему учителю Лутковскому, родной брат которого когда-то служил начальником адмиралтейства в Иркутске и мечтал сам спуститься по Ингоде и Шилке в Амур и далее к Киану. Лутковский был старшим офицером на Ингерманланде. Невельской плавал с ним и прежде. Когда-то Лутковский был участником заговора, который закончился восстанием 14 декабря на Сенатской площади. Он был сослан на Черное море, которое тогда называли на флоте Морской Сибирью. Впоследствии его вызвали в Петербург, и в течение многих лет, как и Литке, он был учителем Константина. То, что преподавалось князю, слышал, видел и запоминал Невельской. Он догадывался о многом, чего не говорил учитель. Он чувствовал. Старый моряк надеется, что наука, открытие, деятельность передовых людей выведут Россию на новую дорогу. Лутковский, как Литке, старался пробудить в Константине и в его молодых офицерах потребность преобразований во флоте. Он и Литке дали рекомендации и сами хлопотали о назначении Невельского командиром транспорта «Байкал», идущего в кругосветное плавание. Невельской отпраздновал свое назначение в кругу аврорцев, многие из которых хотя и подумывали теперь о женитьбе, но в то же время намекали, что охотно пошли бы вокруг света. Теперь некоторые завидовали тому, что у Геннадия такой покровитель, как генерал Муравьев. Его поздравляли с успехом. Все говорили, что Муравьев честный человек, светлая личность, а Невельской уже готовился к осуществлению еще одного своего замысла.